Глава 17. Лекарь подоспел достаточно быстро. Привел его все же Сторн. Рабаш появился только через несколько минут. Лекарь тут же занялся раной на голове Эрли. Крови там было много, но все здесь присутствующие знали, что очень часто много крови на голове не означает наличие серьезной раны. В случае с Эрли вышло примерно так же. Ее просто сильно оглушили, у нее было серьезное сотрясение мозга, но лекарь, начав работать над ее головой, уже через пару минут добился первого позитива. Мы все очень обрадовались, когда Эрли открыла глаза, удивленно посмотрела на всех нас и после этого сказала слабым голосом: «Ох, что ж такое со мной было?» Затем ее глаза расширились, и она воскликнула: «Я вспомнила! Вы смогли поймать всех гадов?» «Нет, к сожалению», — огорченно ответил я. «Когда я примчался, они уже убегали. И у меня был выбор — либо бежать за ними, либо спасать тебя. Естественно, сестричка, я предпочел спасти тебя». «Ох, большое тебе спасибо», — сказала Эрли. «А то я уже думала, что конец мне пришел». «Расскажи-ка, как оно все было, чтобы мы могли быстрее приступить к поимке этих негодяев», — попросил я, посмотрев на лекаря. Тот не возражал, значит, можно. «Ну вот, что я помню. Пошла, значит, я в столовую от общежития, в котором навещала подругу. И вдруг неожиданно меня утащили в кусты двое парней в масках. Только я открыла рот, чтобы закричать, как ощутила сильный удар в голову и потеряла сознание. Очнулась уже здесь. Слева и справа стояли парни в масках». Эрли замолчала, явно напрягая память. «А в ногах стоял здоровый такой мужик. Очевидно, уже не студент. Тоже в маске. Я очнулась, когда он сказал что-то вроде: „Пусть же это послужит уроком для выскочки“. Звучало это все не очень хорошо. Да и я поняла, что связано. Так что тут я вспомнила о ревуне и пожелала, чтобы он сработал. Активация прошла удачно, я сама перепугалась от того, как мощно он взревел. Не только я перепугалась, один из парней дернулся ко мне, и это все, что я помню». «Удачно вышло, сестренка», — сказал я. «Если бы не ревун, у этих засранцев все могло получиться, что бы они там ни задумали. К сожалению, мы не знаем, что именно они задумали». «А где я?» — спросила Эрли, которая усилиями лекаря все больше приходила в себя. Она подняла голову и посмотрела по сторонам, прежде чем лекарь успел снова прижать ее голову к столу. Естественно, что ему неудобно было работать с пациенткой, которая сбивает ему манипуляции с маной. «Да это же морг!» — возмутилась Эрли. «Похитители притащили меня сюда, что ли, чтобы убить?» «Может и так», — правдиво ответил я, а затем соврал. «Но мы этого пока не можем, к сожалению, узнать». Само собой, при лекаре и посторонних я не мог обсуждать тот факт, что нашел я с торчащим в груди кинжалом, и только зерно регенерации и мое быстрое появление и спасли ее от смерти. «Но главное, что ты жива, скоро выздоровеешь, и с тобой все будет хорошо», — продолжил я. Эрли радостно зашевелилась после моих слов, и лекарь потребовал, чтобы мы немедленно замолчали, потому что мы его отвлекаем, и сотрясение мозга достаточно серьезное. В этот же момент в морг бежала Джоан. Я тут же показал ей жестами, что все хорошо, но что шуметь нельзя. Та облегченно кивнула. Видно было, что очень переживала за Эрли и рада была узнать, что она в порядке. Лекарь оказался в высшей квалификации, к нам на помощь прибежал сам заместитель декана, так что закончил он лечение быстро, всего лишь через 5 минут. Он неторопливо встал со стула и сказал: «В принципе, все хорошо. Угроз для здоровья девушки больше не вижу. Рекомендую вам, как родственникам, немедленно отправиться к проректору по учебной части для того, чтобы выяснить, кто организовал это возмутительное похищение нашей студентки. А что касается девушки, то ей я рекомендую длительный покой минимум в течение суток и даю освобождение от занятий на 2 дня. Я сам внесу его в журнал, так что по этому поводу можете не волноваться. Никаких претензий со стороны профессоров к ней не будет». «Огромное спасибо за вашу помощь», — искренне поблагодарил я лекаря. Взглядом показав Корнеллу на Эрли, мол, присмотри, я пошел проводить лекаря до выхода из здания, из уважения к проделанной им работе. Надо будет также подумать над тем, чтобы занести ему потом какой-нибудь подарок. Не то чтобы это требовалось за лечение студента, лекарь обязан делать свою работу бесплатно в таких экстренных случаях по уставу. Да и в целом я уже собрал информацию об этом человеке, и отзывы были самые положительные. Корыстолюбием он не страдал, присутствовал на всех дуэлях и, насколько я знал, вовсе не из интереса к сражениям, а для того, чтобы в случае чего помочь быстрее вылечить пострадавшего на дуэли студента. Но подарок все равно не помешает, учитывая и риски при охоте в порталах, и сегодняшнее происшествие. Иметь благожелательно настроенного к нам серьезного лекаря в стенах Академии нам просто необходимо. Только попрощался с лекарем на улице, как к нам тут же подошел сам проректор по учебной части. Идти к Келлерту нам не пришлось, он сам узнал об инциденте. И, учитывая громкость ревуна, который наверняка поставил всю Академию на уши, вовсе не удивительно, что он, как и все представители администрации, принялся наводить справки. Как выяснилось, он уже знал и о том, что пострадала моя сестра. «Эйсон, а у тебя есть идеи, кто виноват в этом происшествии?» — строго спросил у меня проректор. «К сожалению, господин проректор, я могу только догадываться», — вежливо ответил я. «И, как вы сами прекрасно понимаете, на основании догадок я не могу выдвинуть никаких обвинений». «Насколько сильно пострадала твоя сестра?» — спросил Келлерт. «К счастью, ей достался только удар по голове», — ответил я. «Была еще небольшая рана на груди, явно нанесенная чем-то острым», — добавил лекарь, который, естественно, задержался, увидев появившегося проректора. «Я проверил. Это больше порез, чем ранение, так что с девушкой сейчас все в порядке». Келлерт с интересом перевел взгляд на него, и лекарь продолжил. «В данный момент девушка практически здорова, но из-за сильного сотрясения мозга я отстранил ее от занятий на 2 дня. Думаю, к истечении этого срока она сможет без ограничений заниматься любой интеллектуальной и физической деятельностью». Проректор, в свою очередь, тоже поблагодарил лекаря, и тот, кивнув еще раз мне на прощание, все же ушел. «Но что по поводу догадок, не на уровне официальных обвинений?» — спросил меня проректор. «Есть у тебя какие-то предположения, кто может быть в этом повинен?» При всем моем уважении к будущему Келлерту этому я ничем обязан не был, так что откровенничать я не спешил. Ну, положим, скажу я ему, что сильнее всего подозревают Даркона. И что это изменит? Решится ли Академия выдвинуть обвинение в адрес наследника одного из 10 крупнейших кланов? Естественно, нет. Проректор наверняка читал мою сказку, так что и сам мог иметь подозрение в адрес Даркона. Если тот нанял Барку для того, чтобы убить на дуэли Джоан, только потому, что она была моей соседкой по парте, то кто мешает проректору самому догадаться, что точно так же тот мог нанять кого-то напасть на мою сестру? Все же я, господин проректор, воздержусь от выдвижения каких-то обвинений или даже догадок в этом направлении, — сказал я. Единственное, что заметила моя сестра, так это, что среди ее похитителей в масках было 2 молодых людей, похожих на студентов. Но был также и 3-й, явно значительно более солидного возраста. И по фигуре, и по голосу он никак не создал у нее впечатления студента. Проректор повернулся ко мне, и я заметил, что его лицо посуровело. «У нас, значит, сразу несколько вариантов, кто это мог быть», — сказал он. «Первый вариант. Это чужак, проникший в Академию, нелегально преодолев наш магический барьер или пост охраны на входе. Но об этом я узнаю в ближайшее же время. Либо второй вариант. Это кто-то из персонала Академии. И вот это меня, конечно же, тревожит не менее, чем возможность первого сценария. Я не могу припомнить случаев во время работы здесь, когда кто-то так возмутительно себя вел в отношении одной из студенток. Схватить, связать и притащить девушку против ее воли в морг — это переходит уже все грани приемлемого. Если еще учесть, что нападавших было 3, и, судя по удару по голове, это вовсе не была шутка, то дело принимает еще более серьезный оборот». Затем наш разговор стих. Мы начали вдвоем спускаться к моргу по крутой лестнице, на которой особо не поболтаешь, лучше покрепче держаться за перила. Войдя, я увидел, что после полученного лечения Эрли выглядит значительно лучше. Увидев меня с проректором, она тут же села на медицинском столе. «Уважает Эрли начальство, что тут сказать? И только тут она поняла, на чем именно она лежала, и тут же соскочила со стола на пол, чуть не упав. К счастью, ее сразу подхватил Корнелл, присматривавшись за сестренкой. Эрли все же потребовала немедленно ее отсюда увезти. Понимая ее чувства, проректор нисколько не возражал. Мы с Корнеллом, аккуратно поддерживая Эрли под руки, вывели ее из морга, после чего, следуя указаниям проректора, поднялись на следующий этаж, где он тут же достал связку ключей из кармана и открыл один из кабинетов. Видимо, когда-то это была небольшая комната для лабораторных занятий, поскольку тут еще пахло различными химикатами, но уже несколько лет, судя по паутине, никто здесь ничем не занимался. После этого проректор, заметив, что к нам присоединилось много народу, и мы уже движемся небольшой толпой, попросил удалиться всех, кто не является родственниками пострадавшей. Я вышел вместе со всеми, кто оказал нам такую большую поддержку, особенно поблагодарил Рабаша и Сторна. Выгнав посторонних, проректор принялся за работу. В течение следующего часа в этот кабинет все прибывали и прибывали новые люди. Появился начальник охраны вместе с его заместителем. Появилось несколько профессоров. Начальника охраны я уже несколько раз видел, да и про него в будущем мне рассказали пару забавных историй. А вот профессоров я не знал. У меня с ними никаких занятий еще ни разу не было. С начальником охраны проректор обсуждал, не было ли зафиксировано каких-нибудь странных перемещений по территории академии. А профессоров он расспрашивал по поводу магического барьера, выясняя, не было ли каких-либо несанкционированных проникновений. В обоих случаях ответ был сугубо отрицательным. После этого начались расспросы Эрли. Раз за разом ее спрашивали о том, куда она шла, как именно на нее набросились, куда и чем ее ударили, когда она пришла в себя, что именно она услышала. И все это продолжалось до тех пор, пока я не начал укоризненно смотреть на проректора. Тот, откашлившись, смущенно сказал: «К сожалению, похоже, что это все, что мы в данный момент можем узнать от несчастной девушки. Давайте дадим ей немного покоя и сами займемся этим делом дальше». Мы тут же проследовали к Джоан домой. Она очень обрадовалась при виде нас и общупала всю Эрли, чтобы убедиться, что она в порядке. После этого мы с Корнеллом притащили из спальни наверху три огромные подушки, выложили их в ряд на полу, а на них уложили Эрли, а затем приступили к совещанию. Естественно, главный вопрос был, кто именно нанес по нам удар и что теперь делать. По первому пункту больших разногласий не было. «Учитывая наше соглашение с могучими, тут явно поработали наемники от Даркона, больше некому», — сказал я. «Но что именно они пытались сделать?» — спросила Джоан. «Мы знаем, что они похитили и оглушили Эрли. Могли не просто таким образом попытаться нас запугать?» «Не мог рассказать вам при всех этих людях, но когда я ворвался в морг, в груди у Эрли торчал кинжал, вот этот. И я достал из-за пазухи кинжал, который до этого старательно припрятал. Повезло, что я сразу побежал ей на помощь, и она не успела умереть до моего появления. Вытащил кинжал, и зерно регенерации спасло ее». Лица у всех в комнате помрачнели. «Ужас!» — пробормотала Джоан, качая головой. «А я-то думала, что это кровавое пятно на платье спереди из-за того, что с головы кровь накапала». «Меня зарезали кинжалом?» — удивленно воскликнула Эрли. «Ты, видимо, потеряла сознание сразу же, как врубила ревун. Вот и не помнишь этого», — вздохнул я. «Кстати, нам нужно будет обновить истраченное зерно регенерации в твоей груди. Джоан, займись этим, когда закончим совещаться, хорошо?» «Да, у нас еще осталось 5 штук запасных», — кивнула она. «Кстати, посмотрите на кинжал. Может, кто раньше его видел?» И я пустил кинжал, на лезвие которого еще была засохшая кровь по кругу. Несколько минут изучали, но никто не вспомнил. «Ну, я вас всех научил трансу, так что вот вам задание. Прогоните в голове все те месяцы или годы», — сказав это, я взглянул на Корнелла и Тивадара, — «что учились в академии. Ясное дело, что вы не смотрели специально на рукояти чужих кинжалов, но в поле зрения-то они попадали. Есть серьезный шанс, что если убийца с ним хоть раз попал в поле зрения, мы сможем его обнаружить». «Сделаем», — кивнул Корнелл, — «остальные вслед за ним. Теперь следующий вопрос. «Даркон зашел слишком далеко, и от него нужно избавляться, он не остановится», — вздохнул я. «Риск сумасшедший, учитывая, какого ранга клан за ним стоит, но выхода у нас нет». «Нам нужно что-то придумать для решения этого вопроса», — сказал Корнел. «Я уже думаю над этим», — согласился я с ним. «Главная проблема за то, что он сделал, его надо убить. Но я не знаю, как это сделать так, чтобы после этого подозрение не пало на нас. Все же он наследник одного из 10 ведущих кланов в королевстве. Рыть после его смерти ищейки клана и королевские следователи будут невероятно тщательно». «Значит, нам всем нужно как следует над этим подумать», — сказал Корнел. «Но ясно одно, слишком долго ждать нельзя. Мы не знаем, что он еще придумает. Мы все в опасности». И с ним согласились все. «В принципе, у меня есть интересная идея, как можно убить Даркона», — сказала Джоан. «Помнишь, Эйсон, как ты говорил мне, что я переборщила с 5 ингредиентами для создания демонического источника? А что, если нам поймать Даркона, связать его и заставить усвоить, скажем, не 5, а 7 или 8 таких ингредиентов?» «Звучит по-настоящему коварно», — согласился я, — «но тут есть один непредсказуемый момент. Сойдет он с ума сразу или со временем? Если нам повезет, он сразу свихнется, тогда у нас все получится. Хотя нет, и тут тоже полной гарантии нет. Сумасшествие бывает разным. Одни сумасшедшие просто бормочут всякую бессвязную ерунду, а другие могут достаточно связно излагать свои сомнения и подозрения в адрес тех, кого ненавидят. А Даркон нас ненавидит, так что запросто может бормотать что-то злобное в наш адрес. И к этому с огромным интересом будут прислушиваться следователи».